Собаки-первопроходцы. Лайка. Первым живым существом, выведенным на орбиту Земли, была лайка. Само название, породы и кличка которой говорят о том, что она любит полаять. Лайка сгорела в атмосфере на борту советского спутника 2 3 ноября 1957 года. Возвращение корабля обратно на Землю не было запланировано, и лайка трагически погибла в первые трое суток после запуска от давления и перегрева. Несмотря на ее трагический конец и на тот факт, что некоторые бывшие советские ученые впоследствии высказывали сожаления по поводу подобного обращения с собакой, эксперимент этот доказал, что запущенный на орбиту пассажир может выжить. Таким образом, лайка стала первым живым существом, отдавшим свою жизнь ради исследования космоса. 3 года спустя белка и стрелка стали первыми животными, выжившими во время полета в космос на борту спутника 5. Они за 25 часов 17 раз облетели вокруг Земли и благополучно приземлились, не обнаружив при этом никаких признаков недомогания. Матрос. Матросом звали черного Ньюфаундленда, который в 1804 году сопровождал капитана Мэривезера Льюиса и лейтенанта второго ранга вооруженных сил США Уильяма Кларка во время их сухопутной экспедиции к Тихому океану и обратно. Экспедиция находилась в пути 28 месяцев и прошла расстояние 12 800 километров. За это время матросу выпало перенести хирургическую операцию. Пришлось сшивать ему артерию на задней лапе, которая порвалась от укуса барсука. После этого приключения матроса продолжились до тех пор, пока в начале 1806 года его не украли индейцы. Капитан Льюис сказал, что сожжет индейскую деревню, если собака не будет возвращена. Подобные заявления были не в характере капитана. Доподлинно известно, что Льюис назвал приток реки Блэкфут матросовой речкой. Однако был ли матрос с экспедиции до конца, так и неизвестно. Последнее упоминание о нем в путевом журнале было сделано задолго до ее завершения.